Да, демоны вселенной, да, вряд ли они сумеют в клинче навестись на нас, а тогда мы заберем с собой многих из них, хоть тут все по плану. Поняв, что бой проигран, командующий противника решил нанести нам максимальный урон. В принципе, конечно, здраво, с учетом плазменных орудий на его ископаемых. Да только у нас есть чем ответить. Мши мои упорно развивали огнестрел все эти годы, так что против плазмы будут обычные пушки. Хотя тут скорее стоит про реактивные системы залпового огня говорить. Они, конечно, никаким умом и сообразительностью похвастаться не могут, зато до 10-й скорости света разгоняться умеют, причем делают это ой как быстро. С учетом радиуса действия плазменных орудий, можно сказать, что мгновенное попадание гарантировано, а что не слишком точное, так и плевать, количество в данном случае любое качество бьет, причем в буквальном смысле. А уж как мило эти болванки прикрывают нормальные ракеты со старой доброй ядерной боеголовкой, просто загляденье. Быр уничтожен, Кор и Трурт подбиты, Селим, Фы-Фы и Труму уничтожены, старый баран, просипел командующий, безвольно оседая в кресле и закрывая глаза за миг до того, как содрогающийся в агонии корабль был разорван на части тройкой ядерных взрывов. Флот обороняющихся был растерзан за считанные минуты, оставались еще истребители и станции, да и сама планета, но без прикрытия кораблями они из проблем перекочевали в разряд решаемых сложностей. Мши мои летали на честно спертом у землян концепте будущего легендарного истребителя, хотя они ведь его еще не придумали, так что по всему выходит, что это они у меня идею украдут. Забавный казус. Впрочем, мой хаобразный истребитель с маневровыми соплами на крыльях не слишком-то на их звездную ярость похож, хоть и тот же самый принцип использует. Кресты себя в бою с авиацией противника показали просто отлично. Скорострельные пушки и ракеты рвали врагов пачками, но вот боезапас оказался действительно критичным моментом. Истребитель это вам не крейсер, ладно, поставим плазменную скорострелку, благо она для замены в случае неудачных испытаний огнестрела и разрабатывалась. Жаль, что ей такую же завесу не поставить. Ни один враг целым не проскочил, кто сразу не погиб, того добить было плевым делом, на измочаленной машине много не навоюешь. Или лучше не мудрите обычную импульсную пушку воткнуть, нет, все же плазма разрушительней будет. Пусть и не столь дальнобойная, ну да за счет маневра компенсируем. Орбитальные станции честно плевались ракетами, но объединенная сеть флота, управляющая оборонительными системами кораблей, эти удары отражала играючи. А когда в строй вернулись пополнившие боезапас истребители, то даже ксоны прекратили бессмысленный расход боеприпасов. Предложил безоговорочно капитулировать, попросили временно подумать, дал час. Все равно у этих копытных никаких союзников, что ради них готовы воевать, нету. Сами жили по принципу «моя хата с краю», вот теперь и пожинают плоды. Вообще-то, тут все, кто в лиге состоит, так и живут. Ладно, нашим легче, а то сейчас бы уже отбивался от толп паладинов и помогальщиков. Собственно, именно этого и хотелось бы, но в дозированном виде. Чтоб успевал переработать хоть кого-то, что ни говори, но травоядность, похоже, располагает к покорности. Ксоны сдались, причем даже не стали ждать последние минуты. Безоговорочная капитуляция, даже как-то и растерялся. Вон нарны против Центавра 100 лет боролись, и ведь победили, режим свой построили. Третьей силой в космосе считаются. Нет, что ксоны в итоге покорятся, было сразу ясно, но ведь могли бы и потрепыхаться. У меня, между прочим, техника наземная толком в боях не испытана, истребители в атмосферных драках не опробованы, но черт с ними, полетели оккупацию устраивать, может они ловушку задумали, сейчас как шмальнут по кораблю с послом, да объявит войну до победного, маловероятно, конечно, но вдруг, глава 8, танцуют все, увы, ксоны надежд не оправдали, они просто и бесхитростно сдались, что на станциях, когда их мои бойцы занимали, без эксцессов обошлось, что на планете, когда 10-миллионный оккупационный корпус высаживал, никто даже камня не бросил, скучные они какие-то, или на них так повлияло, что мы активно спасали не только своих, но и их солдат, оказавшихся в космосе, наверное, не без того, но главным фактором, думается мне, все же стал более чем приемлемый договор, если отбросить мишуру, то мы им, защиту и автономию, а не нам, продуктовую безопасность и изобилие вкусняшек. Дилгары, когда с результатом наших завоеваний ознакомились, натуральный шок испытали. По их понятиям мы не столько завоевали кого-то, сколько собственным вассалом обзавелись. У них от такого финта хвостом с миленькой кисточкой, ум за разум заходить начал. Типа, а зачем вы тогда вообще стреляли-то? Так вы же сами приказали завоевать. Ну вот, мы, как и положено младшим, пожелания старших выполнили. На что им только и оставалось, что глубокомысленно мычать, куда там к сонам. Пока Дилгар отходили от странного подхода союзника к вопросам войны и думали, куда бы нас еще направить, чтобы и польза была, и чтоб шею себе немного вывихнули, мы посла к птичкам отправили. Такати, будучи соседями завоеванных ксонов с одной стороны, и Дилгар с другой, нашему крейсеру были не шибко рады. Вот только их смешные вооруженные силы к качанию прав не располагали, так что и чирикать попугайчики не стали. Про себя-то они, конечно, те еще трели выдавали, бедняги же не в курсе, что я их мысли читаю, телепата бы позвали, что ли. Впрочем, откуда он у них, разве что действительно настоящий, природный завелся. Так-то пси-тканью, вернее, генами, за ее появление отвечающими, варланцы нынче заведуют. А кто такоти такие, чтобы быть им интересными? Я тут прикинул хвост к щупальцу, и пришел к выводу, что определить, посещали расу древние или нет, весьма просто. Есть единобожие и что-то типа ангелов, значит, младшие из изначальных залетали, нет, ну нет и нет, повезло. Черт его знает, до чего бы дошла мысль Дилгаров, но вот такоти, после того как ознакомились с договором, что заключили ксоны, отмочили такое, что я просто челюсть уронил и кислотной слюной минуты две пол поливал. Эти чудики в перьях взяли и безоговорочно капитулировали. Ага, вот так просто, даже без объявления войны. Подумаешь, мелочи и формальности. Ну, понять их можно, конечно. Кто такие такоти? Да никто, дикари, по сути. Нашли их в Ри, дали кое-каких знаний, в обмен на пух, перья, поделки безделушки, да кое-какие местные деликатесы, считающиеся забористой дурью у пары раз. Собственно, с тех пор резко перекочевавшие из первобытного состояния в века космических технологий попугайчики и живут, по сути, неприкаянными, которые уж век бедняги от футурошока отойти не могут. Денег у них толком нет, на пяток кораблей наскребли, да и те после осмотра трофеев кроме ужаса и удивления, как оно еще не взорвалось-то, ничего не вызывают. Вот честно, принял их капитуляцию из жалости, ну и над дилгарами поржать. Как же, они великие воины, у них тысячи кораблей, они столько лет готовятся галактику на колени ставить, а тут мы, все такие белые с кисточкой, уже три расы покорили. В общем, в 2230-м по земному летоисчислению Дилгары отдали нам приказ в духе «делай как я» и начали большую войну. Наконец-то, давно пора уже было начинать. Полыхнуло знатно, атаковав разом десяток раз, сюзерены самозабвенно принялись рубиться, фактически, в окружении, а мы что, мы ничего, стали им надежным тылом, взяли на себя патрулирование и полицейские функции на завоеванных территориях. Жутик с собратьями наконец-то смог исполнить свое предназначение, хорошо кушал, работал ретранслятором, через который я считывал пленных, тайно, в состоянии наркотического опьянения, к нему доставляемых. Физический контакт изрядно ускорял процесс, да и сил меньше тратилось. Пошел, короче говоря, процесс, ради которого все и затевалось. Образцы подбитой и захваченной техники Дилгары тоже нам доверили разбирать. Понятно, что под присмотром, но под весьма формальным. Все же инженер, который все время думает о том, как бы ему на передовую попасть, бывает весьма рассеян. Особенно когда ему помогают не обращать внимания на некоторые странности, и вообще, не дают отвлечься от героических мыслей. Нормально, надо сказать, дилгары воевали, очень даже умеючи. Ни о каком забрасывании трупами и близкой речи не шло. Конечно, со стороны, наверное, казалось, что все их победы исключительно результат численного преимущества. Так что же им теперь, не пользоваться плодами 200-летних трудов, что ли? По мне, так все честно, они два века жилы рвали, огромный военный флот создавая, и несмотря на контроль солидного куска пространства ни одной колонии не основали, крейсера боевые строили. Глупость, конечно, несусветная, но тем не менее, вон, уже с дюжиной далеко не самых отсталых рас вполне успешно дерутся и молодежи разной прикурить дают, просто мимоходом завоевывая и флота их разнося. Вообще-то, если бы не мы, сюзеренам нынче было бы ой как трудно, оккупационная зона целиком на мши держится, сами дилгары все на фронте или куют победу в тылу. Тоже, наверное, пора бы к активным боевым действиям подключаться, а то как-то непорядок. Флот восстановили, даже увеличили, и год сидим, с партизанщиной разной боремся и знания с психоматрицами запасаем. У меня их уже столько набралось, что биокомпьютер разбирать не успевают. Жутиков удалось вполне сносно надрессировать копии сознания делать. Я нынче сам и не работаю, считай, лишь проглядываю бегло очередную жертву, чтобы дать команду, к какому типу новый разум отнести, и все. Даже закралась крамольная мысль бросать это дело, потому как смысла в нем с каждым днем все меньше и меньше. Тут и свои разумные вполне себе бодро плодятся, и для шпионажа уже имеющегося за глаза довольно будет. Тем более, давно уже и сам могу корректировать матрицы в широчайших пределах. Наверное, с имеющимся опытом теперь и просто с нуля искусственную личность создам, если поднапрягусь. ХМ, только недавно вроде подумал о желательности посодействовать Дилгарам, как от них пришел приказ немедленно ударить по Лартам. Прекрасно, чудесно, вот только как с этими ихтиандрами воевать, окей, снесем флот и зачистим орбиту, а там уж будем решать по обстановке. Вперед, мои пушистые легионы. Мши, это звучит грозно. Что приятно, нам даже разведданные по системе и флоту врага перекинули. Вот с информацией по расе, как таковой, и по ее технике, было бедновато. Произошли они от головоногих, двоекодышащие, но суши предпочитают морские глубины. Планета, сплошной мелководный океан, словно оспинами, покрытый островами. Используют то ли органические технологии, то ли просто дизайн у них такой, под раковины, кораллы и прочих разных водных обитателей. Флот небольшой, до сотни крупных кораблей, но ничего покупного нет, все свое. Точно известно, что используют плазменные пушки и какие-то излучатели импульсного типа. Вот, собственно, и все, не густо. Была еще запись пары приграничных боев, но пользы с нее чуть. В одном случае пару дилгарских разведчиков встретили целые эскадры и сходу уничтожили, в другом ситуация отзеркалилась. Патруль Лартов, выходя из гипера, столкнулся с 16-м флотом сюзеренов и был мгновенно превращен в пыль. И в том и в другом случае с данными все было печально. Скудная телеметрия со сканеров, не успевших ничего толком срисовать, действовать так же, как при покорении ксонов, не представлялось возможным. Вернее, можно, но смысла нет. Все, что у Лартов есть из стационарного, висит на орбите родного мира. Собственно, это все одной единственной гигантской шипастой ракушкой и ограничивается. На нее, кстати, по планам будет десант высаживаться, грешно такой образец на зуб не попробовать. Не то чтоб Дилгарам не доверяли, но проверить систему собственными методами не поленились. Всяко спокойней будет. Вместо сотни корабликов обнаружили лишь 70. То ли разведка сюзерена плохо посчитала, то ли стоит опасаться удара в тыл от засадного полка. План боя прост. У планеты даже спутника нет. Какие уж тут маневры. Выпрыгиваем на расстоянии в половину световой секунды и бьем из всех стволов. Только в этот раз пойдем не группами, а россыпью. Один корабль, один переход. Просто цели определим заранее, и все. Больно уж неприятно, когда сразу три боевых судна в узкой воронке выхода под обстрелом оказываются. Тратить время на уничтожение маяков и буйков не стали, просто раскидали свои, чтобы к нам кто неожиданно на голову не свалился. Прыжок. Бордовое марево с темными разводами расступилось, явив на мгновение привычный темный бархат космоса, мерцание звезд и шар планеты. Двигатели, полные вперед. Максимальная тяга. Рывок, и вот вокруг уже воронка перехода. Форсаж и корабль срывается с места. Это только на фоне больших объектов кажется, что звездолеты медленнее улитки ползут. Классический такой обман зрения. На деле же за секунду километровый крейсер на несколько корпусов смещается. Потому и ведутся бои на расстояниях в жалкие десятки и, реже, сотни тысяч километров. Опять же, РЭП вовсю работает с обоих сторон. Ловушки-обманки запускаются. В итоге на первую позицию выходит прочность брони и сила орудий, ее пробивающих, и ракеты особо вдаль не запустишь, тут и корабль-то со всей своей энерговооруженностью и мощью сенсорных систем не в раз оппонента найдет, куда уж аппаратуре наведения в боеголовке с ним тягаться. С одной стороны, флот, защищающий планету, вроде как к ней привязан, а вот с другой, нормальная оборона технически развитого мира, это столько всякой гадости, что от задач по селекции целей огромные серверы битс дымиться начинают и периодически обманываются. Выход наш был встречен строчками импульсов, чем-то на помесь шаровой молнии с кометой похожих. Красиво, но жутко разрушительно. Десятиметровой толщины металлокерамическая броня, состоящая из дюжины слоев, от каждого попадания пятиметровым кратером обзаводилась. Ничего себе, моща у их пушек, с клыков аж слюнка закапала в предвкушении, и пришлось срочно облизываться. Веселенький такой оранжевый лучик, диметром сантиметров в 20, ударил в скулу крейсера и оставил стометровую борозду девятиметровой глубины. Не, ну это уже наглость. Пора и нам ответить. Серебристо-голубой луч пронзил космос и ударил в спину продолговатого корабля, похожего на мидию, что чуть развела створки раковины. В месте попадания образовалась словно светящаяся сеточка, раскинувшаяся на четверть корпуса. Пара мгновений, растянувшихся в вечность, и из корпуса ударил мощный фонтан. Обломки корпуса, похожего на панцирь, какой-то газ, изрядно смахивающий на туман, и что-то вроде крови или лимфы. Ага, не такие вы и прочные, не просто пробил, но еще и внутренние повреждения нанес. Причем, явно приличные, вон какая жиденькая серия импульсов в ответ, а излучатель даже и не задействовали. Покинувшие теснину воронки перехода корабли, ведомые опытными капитанами, довольно успешно сманеврировали, уйдя от половины новых плюх, а те, что все же флот не миновали, были приняты на наименее пострадавшие участки. Ответный огонь, впрочем, тоже был не столь эффективен, лорты на месте висеть не собирались и довольно шустро сместились, не потеряв при этом общего построения. Вот только мы стреляли по трое в одного, тогда как они, каждый по своей цели. Хоть до сих пор никто и не был уничтожен, половина судов головоногих была повреждена, причем достаточно серьезно, во всяком случае, их третий залп выглядел жалко. Вместо стройной цепочки из десятка импульсов какие-то 2-3 плевка, да еще и разномастных по размеру и насыщенности. Глазом-то этого не уловить, но техника все фиксирует. Четвертый обмен ударами привел к первым пробоинам и повреждениям у нас, и к гибели дюжины кораблей у них. На части мы никого не разорвали, да и красивых взрывов не наблюдалось, точнее, они были, на моих кораблях, но некрасивые. Каждый уносил десятки, а то и сотни жизней мши, что меня совсем не радовало. Часть выбитых мидий, фонтанируя паром, расплескивая жидкости, мгновенно превращающиеся в ледышки, окутанные своеобразным облаком, и хаотично кувыркаясь, просто выпала из строя. Поймал себя на мысли, что, несмотря на отсутствие судорог, это очень похоже на предсмертную агонию жертвы. Так оно и есть, на самом деле. Пятый залп враг дал, наконец-то сосредоточившись на нескольких кораблях, вот только он зачем-то выбрал и так изрядно пострадавших. Ну да кто там их логику разберет. Шесть судов разнесло на куски, еще два разорвало пополам. Не слабо они нас приложили, очень внушительно. Наконец и первая партия усов, умный снаряд, до цели добралась. Тут лортам стало кисло. Они и так строй почти развалили, а когда на них прущие на релятивистских скоростях болванки, имеющие в своем составе тяжелые радиоактивные атомы, обрушились, так и вообще космос совчинку показался. Надо отдать должное мастерству их пилотов и канониров. Первые честно попытались увернуться, а вторые – сбить несущуюся к ним смерть. Обе попытки имели некоторый успех, но все равно обиженным никто не ушел. Хоть по парочке плюх, да прилетело. Пятым залпом прицельно накрыли самых живчиков. Строя у врага уже не было. Кто корму подставил, кто борт, а некоторым и в брюхо доставалось. Естественно, все это не способствовало встрече второй, третьей и затем четвертой волны снарядов, которая добила тех немногих, что еще были на что-то годны. Станция «Раковина» оказалась крепким орешком, но не против массированной атаки истребителей. Победа бы нам стоила значительно большей крови, и не далась бы так быстро, не виси флот и орбитальная база по разные стороны планеты. С одной стороны, это, конечно, обеспечивало круговую оборону, но вот с другой, разделение сил и их гибель по частям, что, в общем-то, и случилось. Единственное логическое объяснение – панический страх лортов перед бомбардировкой. Мир у них действительно специфический, суши вроде как много, но вся она такими мелким клочками, что просто диву даешься, как такое вообще возможно. Жить здесь смогут только те, для кого вода – родная стихия, а таких, считай, и нет. Уникумы – исключение из правил, чудо эволюции, и не факт, что не искусственное. Изначально и много где отметились. Абордаж станции «Раковины» дался десанту крайне тяжело. Сюда бы зергов, вот те бы оторвались по полной, а эти теплокровные млекопитающие справились, тупо задавив защитников трупами. Не забросав, а именно задавив. Жутики зато оторвались, грызя головоногих, останки кораблей и базу. Лорты оказались первыми встреченными мной истинными телепатами. Не все, далеко не все, в основной массе им обычной эмпатии хватало, но суррогат пси-нервов они создали. Плохонький, кривенький, но работающий. И это не поделки варланцев, что они в младшие расы суют, видел я их, и даже на зуб уже пробовал. Не та узкая и жесткая специализация, да еще и с чем-то вроде ограниченного диапазона частот с каскадным усилителем. Телепаты варланам чисто как оружие против теней нужны, причем, не самих по себе теней, а против тех разумных, что оппонент в качестве процессора корабля использует. Понятно, что все, кто сей дар получил, пытаются его расширить, но там, изучив, проще с нуля за работу браться. Тот самый случай, когда надо ломать и по новой делать, а не чинить. Лорты, как только получили ультиматум, так тут же издались на все согласные. Понимали, насколько их мир бесполезен победителям, и уже приготовились было мучительно помирать. Недостающие 30 кораблей нашлись в гиперпространстве. Оказывается, они охраняли эвакуационные ковчеги. Дилгарам повезло посчитать врага до того, как они ушли. Это была у них давно отработанная тактика. Пусть наш мир умрет, но вид будет жить. Так себе лозунг, но работает. То, что я когда-то сочинил для Аббай, уже не раз становилось суровой правдой жизни головоногих. Для меня они были ценны в первую очередь знаниями. В плане генетики я мог многое, если вообще не все, но делал это по наитию, за счет интуиции, с более чем смутным пониманием сути. Да и то, какие-то догадки начали появляться лишь когда в чужих образованных головах пошарил. В общем, можно сказать, что нашел братьев, вот только младших или старших, а фиг поймешь. Пару месяцев висел на орбите, перенимая знания и ожидая прибытия флота для сопровождения их ковчегов в свое скопление. Потерять такую полезную расу было бы преступлением. Пусть подходящего водного мира у меня и не было, зато в Эдеме им вполне найдется водоем. Поживут там, пока мы что-то не найдем или не создадим, натаскать льда и организовать что-то приемлемое было нелегко, но вполне возможно. Лорты, когда из гипера явились сотни огромных кораблей, меня вообще под какое-то пророчество подогнали и чуть ли не божественным статусом наделили. Почувствуй себя Моисеем, спаси разумный вид. Закончив разбираться с неожиданно обретенными названными братцами и потерев щупальца, вернулся к делам нашим скорбным. Пока все шло нормально, дилгары продолжали наступать, но делали это явно из последних сил. Противники от нокдауна очухались, кровавую юшку утерли и начали все чаще и больнее давать сдачи, чему изрядно способствовало налаженное наконец-то взаимодействие и появившийся опыт. Опять же, схватившиеся не на жизнь, а на смерть расы экономику на военные рельсы перевели и корабли боевые словно пирожки печь стали. Пока сюзерены за счет запасов выезжали, но те словно весенний снег таяли, а один единственный мир восполнить их не мог. К тому же, противникам дилгар вовсю помогали те, кто за их спинами спрятался, поставками ресурсов, оружия и даже сдачей в аренду полноценных боевых кораблей с экипажами. Интересно, они вправду рассчитывали, что дилгарам есть какое-то дело, в каком именно статусе против них воевали те или иные виды разумных, еще полгода-год, и покатится войтили назад, теряя приобретенное, тут и к гадалке не ходи. Теперь вопрос, а оно мне надо? Хм, одни только лорты уже старицей окупили аферу, но стоит ли сворачиваться? Нет, конечно. Вдруг еще чего полезного попадется? Окей, и что же мы можем сделать? Да, как ни прискорбно, не так чтоб прям много. Мши, конечно, оказались весьма удачными созданиями, но их 200 кораблей, которых, вообще-то, еще и нет, кардинально могут повлиять на битву, но не на войну в целом. Думаем, думаем и констатируем очевидное. В космосе дилгарам помощь удастся вряд ли. Разве что в большом сражении, а лучше, вообще в генеральной битве, поучаствовать. Вот удерживать захваченные планеты, это более перспективная стратегия. Чай, свои-то миры и освободители бомбить не станут. Значит, партизаним по тылам, раз и крепим наземную оборону, зарываясь поглубже, два, отправив в рейд эскадры из 5 звеньев по 3 больших корабля в каждом, начал активно перевозить бойцов, рабочих, технику, запасы и стройматериалы. Местное население тоже вовсю на разных работах использовал. Никакого насилия, что вы, у нас все просто и добровольно. Кто работает, тот ест. Аборигены вкалывали не за страх, а за совесть, ну или принципиально голодали некоторое время, после чего осознавали неправоту и шли махать лопатой, киркой, стучать отбойным молотком, кому что доставалось. Укрепления возводились прямо посреди населенных пунктов или в промышленно важных районах. В общем, получалось так, что пока нас не победишь, планетой толком и не воспользуешься. От мысли угробить мши вместе с дилгарами я решил отказаться. Глупо таким ресурсом разбрасываться, тем более, что покоренные их не то что не ненавидят, а даже кое-где и сочувствуют. Причем, никакого ментального воздействия и прочих паранормальных штучек. Просто внешность свою роль сыграла и грамотное поведение с ненавязчивой пропагандой. Там подкормили из собственного пайка, тут пожалели, здесь вошли в положение. Вроде как подружились с трудягой, и по секрету рассказали историю расы. При чужих ушах обсудили зверства сюзеренов и повздыхали, что долг жизни и святость слова нарушать нельзя, хоть и очень хочется. Вот дилгары, да, те себе смертный приговор подписали, без права апелляции и помилования. А нечего зверствовать и концлагеря устраивать с тупыми опытами. Примитивы, блин, смотреть противно, что они своими кривыми ручками с материалом делают, и каких убогих результатов добиваются. Хорошо еще, благодаря нам у них есть возможность воевать, а не фигней, что они наукой именуют, страдать. Глава 9. А вот и человечки. Не прошло и года с того момента, как я начал усиленно крепить оборону оккупационной зоны и активно партизанить в тылах у не очень воюющих членов Лиги Неприсоединившихся Миров, как случилось то, чего так долго ждал. В войну вступили люди. Хомо, мать их, сапиенсы. Черт его знает, почему, но на душе как-то потеплело. Конечно, с ними давно можно было контакт наладить, да только незачем. В плане технологии они ничем таким особым похвастаться не могут. Биология, ну так, серединка на половинку. Вот получить родные и понятные психоматрицы, о, этого я желал, и очень-очень сильно. Да только где же их в мирное время в товарных количествах-то достать, вот и не лез к ХМ, а кто они мне, родня, знакомые, блин, вот стоило задуматься и как-то банальные соседи оказалось самым подходящим словом. Ну, может еще такое понятие, как седьмая вода на киселе, подойдет. Как-то радости резко поубавилось от этих мыслей. Печалька. Как бы то ни было, человечество лихо, с шашкой наголо, да на боевых звездолетах, врубилось во фланг Дилгарской империи. И сильно о том пожалело. Во-первых, зерги, через Аббай вроде как в войне участвующие, поставками медикаментов и охраной границ союзника на купленных у него же кораблях занимались, и точно знали, куда и как спаситель Лиги бить собрался. Во-вторых, мши на том самом фланге оказались. Естественно, не случайно, просто небольшое внушение, и главный воитель всея Дилгарской империи приказывает нам исполнить долг вассала и завершить завоевание Каурлиан. Как такой однозначный приказ не исполнить? Да со всем старанием и преисполнившись энтузиазма. Сами лопоухи обитатели жаркой и весьма радиоактивной планеты Карлира, внешне напоминающие сильно облагороженных и качественно отожравшихся домовых эльфов из книги про мальчика, который все никак не издохнет, были мне не сильно интересны. Несколько их колоний давно уже под контролем Дилгар, и там имеются гарнизоны мши, так что изучены каурлиане вполне основательно. Техника у них, в силу повышенной устойчивости организма к радиации, специфическая, но принципиально нового в ней ничего нет. Разве что реакторы отличаются повышенной производительностью, да нейтронные излучатели до ума доведены. Впрочем, может чего и найдется в метрополии. Правда, как ее штурмовать? Я без понятия, зергам на фон было бы плевать, а мши через неделю от лучевой болезни лысеть начнут, а через две так и вовсе издохнут. Черт, надо было все же потрудиться над творением основательней, столько из-за их несовершенных тел проблем. Ладно, будем действовать по ситуации, да и в оправдательную речь, случись мне на местном Нюрнберге оказаться, этот акт самоубийственного исполнения приказа отлично впишется. Боя на орбите, как такового, и не случилось. Дилгары от космофлота Каурлианского мало что оставили. Десяток крейсеров, двухкилометровый линкор в изрядно потрепанном состоянии, да кое-какая мелочь. Против сотни кораблей это, по сути, ничто. Бой начался и закончился за те секунды, что понадобились на выход из створа воронки перехода. Победить в сухую, увы, не получилось. Один лишь линкор десятком своих нейтронных излучателей буквально располосовал какой-то мой невезучий крейсер, но пережил жертву лишь на пару секунд, как, собственно, и весь оставшийся флот лопоухих, однако утешение слабое. Жалко кораблик, совсем ведь новый был, только-только с верфи. Орбиту чистили вдумчиво и неспешно, ждали, когда человечки прилетят. Спасибо трудолюбивым каурлианам, что столько всякого вокруг родного мира навесили. Есть чем заниматься и чем задержку времени оправдать. Ради интереса отправил в гиперпространство несколько кораблей с командой техников, инженеров и хакеров. Посетила меня довольно здравая идея взломать и перепрограммировать буи и маяки противника. Если удастся, земной космофлот можно будет красиво меж двух огней поставить. А нет, так все равно попробуем. Видел тут в воспоминаниях одного товарища, что случилось с кораблем, попавшим в зону открытия перехода. Событие, конечно, неординарное, но отчего бы не попытаться его искусственно повторить. Люди, между прочим, от щедрота шармаду в пару сотен вымпелов послали. Без понятия насчет эффективности, но раз смогли дел горбить, значит, вполне себе на уровне. Тут вообще у всех раз, если средние по больнице брать, что-то вроде паритета в техническом уровне развития имеется. Не, это я загнул, не паритет, конечно, но при некотором везении самый примитивный корабль сможет самый продвинутый уничтожить. Даже теней с варлонами младшие вполне себе побить умудрялись, если трех, а лучше даже, пятикратное преимущество имели. Конечно, потери ужасающие, но, знаете ли, разница во времени развития в миллионы лет, все-таки. Хотя это вообще хоть кто-нибудь проверял, не припомню что-то. Все на словах, причем сказанных теми, у кого более чем нехилые пси-силы имеются. В первых сериях сериала того же Варландца тупо траванули какой-то гадостью, приложив ее к руке, а потом он парил аки ангел небесный, как-то не сходится одно с другим. Взломать маяки и буи не получилось, но зато удалось к ним подключиться для получения информации. Тоже неплохо. Орбиту расчистили и выдвинули ультиматум, дав от щедрот аж сутки на размышление. Просто земной флот засекли, и раньше он при всем желании до нас не доберется. Забавно было читать мысли каурелиан, не рядовых граждан, там-то все ожидаемо и вполне себе адекватно. Страх, надежда, гнев, патриотизм, решимость и прочее, и прочее. То ли дело правящая верхушка и высокопоставленные военные. Во-первых, они в курсе о прущих на всех парах Хома. Во-вторых, они знали про нас. Мы, конечно, раса известная по нынешним временам, но одно дело, слухи и сплетни, и совсем другое, конкретными фактами владеть. И, на закуску, они вообще-то в курсе, насколько их планета для чужих малопригодна. Только вот залежи трансурановых руд и прочих ценностей гарантируют им не орбитальную бомбардировку, а рабство. В лучшем случае, огромную дань. Так что брожение в умах элит идет полным ходом, интриги цветут, пахнут и стремительно раскручиваются. Я аж гроз шариков вырастил, давненько что-то не отдыхал за хорошим мыслесеансом. Тьфу ты, все шевеления каурелиан свелось к банальному «давайте подождем». Нет, меня это, конечно, тоже вполне устраивало, но хотелось бы большего. Засадный флот, вышедший еще до боя за окраиной системы, нынче по инерции летел к нам, к началу веселья он немного не успеет, но небольшой подскок никто не отменял. Ждем, ждем, я от чего-то нервничаю. Странный мандраж и чувство неопределенности. Хаем, неужели встреча с землянами и будущая битва так сказываются? Странно это, очень и очень странно. В мучительном ожидании время растянулось до бесконечности, нервы звенели, словно струны, я даже позволил себе по стенам немного побегать и на воздух вылезти. Ненадолго полегчало, и наконец-то, время. В космосе разверзлась сотня воронок, и из каждой появилась пара кораблей человечества в сопровождении эскадрильи истребителей. Не успели они покинуть створ перехода, как на них обрушились серебристо-голубые лучи, безжалостно кромсающие броню. Они оставляли уродливые глубокие шрамы, но ни один из них так и не сумел пробиться внутрь. Лишь потеря нескольких орудий и ракетных установок, да сбитый у одного корабля сенсорный пост, вот и весь результат атаки. Земной флот практически синхронно окутался туманом от выхлопа десятков стартовавших с каждого корабля ракет, устремившихся в сторону планеты и невидимого с такого расстояния врага. В ответ вновь прилетели лучи, несущие смерть, но броня, украсившаяся новыми страшными ранами, вновь с честью выдержала испытание. Вот, блин, заразы, хома, мать их, сапиенсы, удивили, нечего сказать. Больше чем за световую секунду от нас из прыжка вышли. И черт бы с ним, с расстоянием, так они еще и толстые. Пробить не получилось, тут и расстояние сказалось, и многометровый слой брони свою роль сыграл. Интересное у них построение. Тактическая единица пара, первым идет жирный крейсер, за ним, что-то вроде фрегата или эсминца. Не в названии дело, первый, как говорили любители компьютерных игр в прошлой жизни, танкует, принимая весь урон. Только в нашем случае он еще и ракетами дальнего радиуса бьет. Второй, скорее всего, для ближнего боя. Истребители там сбивать, и вообще собрата от мелочи защищать. Ладно, делать-то чего прикажете? Судя по размеру ракет, к моему флоту летящих, они достаточно умны, чтобы найти цель. При этом запустившие их корабли будут еще и помогать своим смертоносным посланцам. А вот я такой фокус со своими снарядами не проверну, топлива в них маловато. Впрочем, если враг не станет сильно далеко уходить, а начнет в ограниченном объеме болтаться, прищучить можно. И пока не будем спешить с засадным полком, пусть себе в тыл по инерции летит. Похоже, нас ждет долгая дуэль на огромных расстояниях. Земные ракеты до нас чуть не минуту добирались, тогда как мои снаряды в 6 раз быстрее справлялись с расстоянием, но вот точность у них была паршивой. А тут еще выяснилось, что люди неплохие оборонительные системы имеют. Сбивали, гады, даже то, что добиралось и на цель выходило. Не совсем уж все, но одиночные попадания из объединенных залпов 2-3, это, знаете ли, тоскливо. Впрочем, с учетом излучателей, которыми периодически удавалось погладить врага, счет был явно в нашу пользу. Хреново, но теперь хоть ясно, чего хома так от Минбара огребали. При этакой толстокожести и все время на системы наведения жалуясь. Вышедшие напрямую наводку ракеты сделали бабах, и дальше в нас уже летел луч лазера, накачанного ядерным взрывом. Увернуться от таких атак, естественно, возможности не было, но пережить, хвала 10-метровому слою брони, удалось. Вообще-то, как первая паника прошла, стало даже смешно. На жалкие 4 метра бронеплиты прорубило. Тьфу, просто, а не удар. Впрочем, для дилгарского крейсера такая плюха была бы более чем ощутима. Те больше на гравитационный проектор полагаются, он, конечно, дает поле эквивалентное примерно 8-метровому слою брони, да вот только старый добрый лазер его банально не заметит. А жалкий метр физической защиты, ндямс, земли Дилгара не противник. Идущие волна за волной ракеты полосовали нас, медленно, но верно пропиливая корпуса. Мы, в общем, занимались тем же самым. На нашей стороне большая убойность, на их, количество. Неприятная, в общем-то, ситуация, но у меня в тыл людям летят замаскировавшиеся по максимуму засадные корабли. И вот когда они ударят, тогда и мы прыгнем поближе и жестоко отомстим. А пока остается лишь наблюдать. Перестав маневрировать и начав вращение корпуса, чтобы размазывать по мере возможности импульсы, поставили прямо перед собой завесу из огня оборонительных систем. Еще и выдвинули подальше истребители. Пару волн удалось отбить. Потом люди поняли, в чем дело, и дали команду ракетам сманеврировать. Естественно, обозначившие себя посланцы смерти тут же были атакованы перехватчиками, что позволило выиграть еще немного времени. Дало нам это немного, но особо глубокие раны удалось залить металлосодержащей пеной. Конечно, так себе замена, но как минимум одно попадание выдержит. Немного понаблюдав за устроенной землянами чехардой, сообразил, что они делают, и тоже начал играть своим флотом в салочки. Те, кто отошел назад, проводят мелкий ремонт, по мере силы и возможности устраняя проблемы, как закончили, меняются с теми, кто их собой прикрывал. С учетом того, что мои плюхи, пусть и более редкие, но куда более серьезные, чаша весов скорее всего была бы в итоге на стороне мши. Во всяком случае, при численном равенстве, а так, 50-50. Человеки, человеки, ну никто же так не воюет. Ладно, дилгары, они от ваших ракет, метающих лазеры, просто обалдеют, потому что тупо к ним не готовы. Вообще-то, никто не готов, но обычно реальная броня куда толще, а в качестве силового щита старая добрая плазменная сеть, она-то как раз лазер вполне себе неплохо гасит. Это только мои мши благодаря сюзерену вынуждены ставить продвинутую гравитационную. Впрочем, на более коротких дистанциях ракеты как раз стараются попасть, а не просто рядом бабахнуть, поэтому гравитационное силовое поле штука реально полезная. С ним у пушистиков вообще броня под 17 метров эквивалентных получается. Теперь ясно, как земляне умудрились стать спасителями лиги и авторитет свой великий наработать. Ситуация из серии «Встретились два одиночества», экономящие материалы Дилгары, чья навороченная защита банально не предусматривает использование такого примитива, как рентгеновский лазер с накачкой ядерным взрывом, раз, а два, это стремление воителей работать на дальних дистанциях, вызванное желанием терять поменьше корабли. Как видим, для землян сие тоже более чем желанно. Ладно, дорогие мои пращуры, или кто вы там, преподам вам урок на будущее, глядишь и против минбарцев не 2-3 года продержитесь, за счет героизма, мужества и самопожертвования, а все 5, победить вряд ли победите, но если отобьетесь, уже солидный результат получится. Хотя я в это мало верю. Как-никак, они 1000 лет к войне с тенями готовятся, у них треть расы обученные воины, а уж резерв кораблей должен тысячами измеряться, а то и вообще десятками тысяч. Противник открывает зону перехода в гиперпространство. Наконец-то, я уж думал, они никогда не отступят. Прошу прошения, сэр, но насколько нам известно, мши не нарушают приказов. Думаете, они хотят новые зоны перехода прямо по курсу? Флоту огонь по воронкам, истребители вперед. Встречали нас с огоньком, но и мы из всего бортового вооружения били, не стесняясь. На расстоянии в треть световой секунды наши излучатели вполне справлялись с пробитием брони земного флота, тогда как их чудо-ракеты оставались все на том же уровне эффективности. Достигающие цели за 3 секунды снаряды стало куда тяжелее сбивать, а количество попаданий возросло в разы. Сражение, начавшееся из размеренного, неспешного боя с непредсказуемым, но, в общем-то, обнадеживающим людей результатом, стало принимать скверный оборот. Еще немного, и нас просто размажут. Сэр, может быть, повторим их трюк, Мика, их приводы явно совершенней, как только мы отпрыгнем, так и они снова прыгнут. А зачем нам разрывать дистанцию? Сэр, у нас есть плазменные и импульсные пушки. Это на данной дистанции они малоэффективны, но вот 1000 на 50, а лучше, вообще на 30. Хорошо, флоту приготовиться к прыжку, сближаемся до 40 тысяч. Готовьтесь задать им жару, парни. Даже если бы я не читал мысли одного конкретного адмирала, то ожидал бы попытки сближения. Собственно, ничего иного Хома и не оставалось. Разве что убегать совсем. Правильное, конечно, решение, но несколько запоздалое. Больно уж за эти минуты мши их измочалили. Вместе с прыжком землян совершил скачок и мой засадный полк. Все, собственно, ловушка захлопнулась. Противник сзади. Заорал в панике оператор. Стоило только свернуться в воронке перехода. Мы под плотным огнем. Враг разделился на группы. Саратога уничтожен. Татан взорвался. Да, мы прищучили его. Пробоина на уровне 6-й палубы. Пожар в ангаре, реактор 2 экстренно заглушен автоматикой. Канзас и Аризона передали код Омега. Зевс, Прометей, Икар, Тор и Михаэль уничтожены. 8-я группа разбита. Истребители противника прорвали заслон. 3-я эскадра разбита. Разноголосица докладов. Сломавшийся строй, сбившийся в кучу малуфлот. Полнейший хаос. Безжалостный огонь врага. Десятки одновременных взрывов от попаданий, ежесекундно уносящих сотни жизней. Стремительно мелькающие строчки отчетов и темнеющие пиктограммы гибнущих кораблей. Полная растерянность и непонимающие, что делать и какой приказ отдавать, офицеры. Парализующий страх, беспомощность. Пришлось срочно помочь адмиралу, пока он не лишился остатков избиваемого флота. Легкое пси-воздействие, сродни тому, что вызывает прикосновение к глубоко задумавшемуся человеку, и вот уже бравый флотоводец вернулся в реальность. Пара мгновений на оценку ситуации, и логичный приказ, флоту покинуть систему, отступаем, немедленно. Ушло, конечно, их немного, всего 3, но флагман был в числе спасшихся, не зря же я его оберегал. Пусть думают теперь на тему того, как и что дальше на вооружение принимать, да и тактический прием а-ля перекрестный огонь в космосе им в качестве бонуса достался. Вообще, по-моему, гуманоидов в военных академиях надо в первую очередь учить не забывать о третьем измерении. Сколько не наблюдаю боев, сколько сам не участвую, так все к плоскости норовят драку свести. И пусть учатся отвыкать от морских сражений, длящихся часами, когда два космических флота сходятся, все куда быстрее решается. Это при штурме системы можно днями и неделями оборону прогрызать. 5 залпов, при 30-40% попаданий, Это потолок для любого корабля, укладывающегося в массогабаритные рамки известных мне цивилизаций. Естественно, если вес залпа в те же рамки привести. Ладно, это они уже пусть сами устанавливают, да и пользы реальной с такого знания мало. 500 мегатонн, рванувшие под боком, кого хочешь на плазму переработают. Если он, конечно, немногими километрами по всем трем осям измеряется, но и такому левиафану будет, мягко говоря, неприятно. Кто не смог отступить, благоразумно сдались. Наша репутация правильных разумных, не расстреливающих пленных, и вообще, чуждых зверством, понемногу начинает работать. Пленных было не так чтоб много, 6000 примерно, с учетом спасенных пилотов и просто счастливчиков, что в скафандре из пробоины улетали, да потом до помощи дожили, на просторах космоса не затерявшись. Разместил их на десантных кораблях и госпитальных судах. Мой флот тоже не без последствий ближний бой выдержал. Конечно, паника и хаос, вызванные в первую очередь неопытностью земных командиров, на наших потерях очень положительно сказались. Мало кто из их канониров без приказа стрелял, тщательно в земных ВКС народ дрессируют. Оно, в общем-то, и верно, вот так дрогнет палец у кого, и привет большой космической войне. Каурелиане, наблюдавшие за разгромом землян, вместо того, чтоб на ультиматум отвечать, устроили шоу под названием «Дворцовый переворот». Причем случилось их аж 4 штуки кряду. В итоге была реставрирована монархо-олигархическая форма правления и новоиспеченный глава расы в торжественной обстановке трижды разгромленного и дважды наспех прибранного зала совета вышел на связь. Капитулировали ушастики. Интересно было считывать мысли этого императора. Его единственная мечта, как и надежда на хоть сколько-то продолжительную жизнь, стать нашим официальным наместником. Боялся, бедолага, что без внешней поддержки на троне ему недолго сидеть. Не безосновательно, кстати, нервничал и за собственную головушку волновался, новые заговоры уже готовились. Перспективы у него были так себе, либо грибочками отравится, либо на что-нибудь острое раз 20 кряду упадет, а то и вообще самоубийство выстрелом в спину совершит. Каких чудес во дворцах порой не случается. Глава 10. Сила канона. На разбор трофеев, потрошение мозгов пленников, сбор генетического материала и подписание, можно сказать уже типового, договора капитуляции, потратил почти месяц. Наконец, закончив с делами, отвел свой побитый флот на ремонт. Из полностью боеспособных кораблей удалось сформировать всего 3 группы по 9 кораблей каждая, так что в тылах Лиги стало заметно спокойней, что тут же сказалось на напряженности боев. Миры Лиги, изъяв часть кораблей из патрулей и флотов обороны, бросили их на передовую. Дилгаров окончательно остановили и кое-где даже отбросили. Все, собственно, пора сушить весла и готовиться к наземным сражениям. Увы, доклад моего адмирала был признан несостоятельным. Видите ли, 3 других флота отлично справились. В 2 случаях дилгары, будучи в меньшинстве, оказались разбиты на голову, а в последнем победа хоть и далась дорогой ценой, но была вполне бесспорной. Гордыня кое-где у Хома заиграла, еще бы, на них столько раз нынче с обожанием глядела. А то ж, страшных завоевателей в блин раскатали. Одна радость, что паникера со странными идеями совсем из флота не поперли. Разжаловали до капитана и порекомендовали заткнуться. Что он и сделал. Пленных людей подлечили и сгрузили на планету ксонов. Мои вассалы и сами-то воевать не рвались, да я от них этого и не требовал, незачем было. Дилгары пробовали чего-то вякать, но против фактов попереть не могли, да и вообще, вассал моего вассала не мой вассал. Так-то, в принципе, даже если бы я их всех под ружье поставил, пользы бы не было никакой. Пусть лучше их война минует, авось, потом на что-нибудь изгодятся. Весело было за землянами наблюдать. Устроил им шоковую терапию, хихикс. Джон очнулся как-то резко, рывком. Последнее, что он помнил, как лихо зашел в хвост хаобразному перехватчику врага, но тот, гад, резко крутанулся, не меняя курса, и полоснул по нему длинной очередью плазмы. Пробоина в кабине, страшная боль в груди и тьма. Надо же, жив остался. Это даже не везение, а какое-то чудо. Состояние, конечно, паршивое, но помереть ему, похоже, не грозит. Собравшись с силам, пилот первой эскадрильи крейсера «Гераклит» попытался сесть и оглядеться. Не без труда, но ему это удалось. Явно медицинская палата, мягкий свет потолка, с каким-то практически неуловимым оттенком то ли бирюзового, то ли вообще розового. Похоже, глазам досталось, подумал боец и был, в общем-то, прав. Шарик плазмы, бабахнувший перед лицом, даже с учетом светофильтров скафандра, это вам не на сварку пялиться, и даже не на солнце без защиты смотреть. Осмотр палаты ничего особенного не выявил. Три необычных койки, напоминающих цилиндры, сам он тоже в такой штуке оказался. Что-то, до ужаса напоминающие самые обычные трехногие табуреты, два столика, какие-то шкафы, некоторые явно с оборудованием, чем-то на серверную стойку похожи, или на терминал какой, но что это реально такое и зачем, да кто же его знает-то, кто бы меня не спас, они явно не земляне, подумал Джон. Вот тут, в сущности, молодому еще парню стало грустно, что флот разбит, он не сомневался, а значит, и спасти его могли лишь враги. Правда, странно, что стали возиться с тяжело раненым рядовым пилотом, не вязалось это как-то с тем, что им про Дилгар рассказывали, хотя они-то не с ними воевали, а всего лишь с их сателлитами, про которых им вообще ничего толком не рассказывали, дали бегло общую информацию и все, свободны. Помнится, он с парнями долго ржал, когда Sims в сети нашел старый мультик, аж из 20 века, там какие-то бурундуки бегали и все время кого-то спасали, а помогали им в делах пара мышей и муха. Вот мыши эти и были чем-то неуловимо на тех, с кем они сражались, похожи. Правда, они, если так разобраться, и за котов вполне себе сойти могли, что в их кубрике также было поводом для смеха. «Да как вы можете жить рабами?» — прервал мысли Джона громкий человеческий голос и звук открывшейся двери палаты. «Тише ты!» — выдал самый натуральный представитель расы мыши, отвесив женщине шутливый подзатыльник хвостом с кисточкой, на что та, ничуть не смущаясь, и явно по привычке, двинула собеседника локтем. «О, очнулась спящая красавица!» — обрадовалась девушка. «Привет, Хома!» — шевельнул чужак ухом и ловко подтянул хвостом ближайший табурет, но уселся не сам, а подвинул девушке. «Я, пожалуй, мешать не буду», — тактично предложил чужак, собираясь оставить двух людей. «Вот еще, садись давай, думаешь, я не знаю, что тебе вообще валяться положено», — нарушила планы мыши бойкая дамочка. «Мне не 30 лет, чтобы разлеживаться. Еще даже 20 нет, между прочим», — фыркнул инопланетянин, но, тем не менее, притащил себе табурет и уселся рядом с девушкой. «Так, боец, давай знакомиться. Меня зовут Лена, я техник со сварога. Это Ваня, все равно нам их имена не повторить, он пилот истребителя. А ты у нас кто?» «Джон, тоже ММ, пилот». «О, коллега», — обрадовался этот. «ХМ, Ваня, будет с кем перипетии боя обсудить, а то эта самка какая-то неправильная, все о политике да о свободе, равенстве и братстве говорит. Скучно с ней». «Что? Да я тебя», — взвелась русская девица. «Меня бить нельзя», — тут же вскинул лапы мыши. «Твое счастье, что ты не восстановился еще, а то бы я тебе задала трепку. Я бы из тебя, эй, объяснит мне кто-нибудь, что тут за дурдом творится». Сорвался Джон, понимая, что либо он спятил, либо мир, но вероятней, что оба вместе. «А», — отвлеклась Лена от увлекательного перечисления способов приготовления рагу из тушканчиков. «Полагаю, что твоему собрату по виду кажется странным, что заклятые враги могут вести себя так, как будто они старая супружеская пара», — занудно выдал Ваня и ловко дал деру к двери, пока девушка багровела от осознания только что сказанного. «Убью!» — потряс палату страшный рев и наступила тишина, так как оба участника свары покинули помещение. «Вот вечно они так», — раздался вдруг голос из дальнего угла, и Джон увидел еще одного человека, сидящего в кровати-цилиндре. «Здравствуйте, я Джон, пилот». Парень несколько тормозил, в силу, ну, весьма необычной ситуации. «И тебе не кашлять, Смитом зови, канонир я. Пошли, перекусим, заодно и расскажу, что за дурдом тут творится». Одежда в виде бежевого комбинезона нашлась в одном из шкафов. Сам поход по чужому кораблю ничего особо интересного не представлял. Коридоры, отделанные светлым пластиком, светящийся потолок и постоянно попадающиеся мыши. Одеты они были, в общем-то, точно так же, разве что цвета были разнообразнее и какие-то полоски присутствовали, наверняка что-то там обозначающее. Камбуз от земного отличался отсутствием раздачи, вместо нее было два десятка агрегатов, выдающих порции желе и напитков. Причем, сразу в пластиковой таре с приборами. В центре обеденных столов имелось отверстие, куда как раз один из опустошенных контейнеров убирал инопланетянин в темно-зеленом комбинезоне с парой красных полос на плече. «Бери еду в первых пяти автоматах», — дал совет Смит и привычно нажал пару кнопок на втором агрегате, а затем повторил то же самое на третьем. Почему? Дальше экзотика, отравиться, может и не отравишься, но вот жрать точно не сможешь. Хоть я все и не проверял, даже наша коммунистка не смогла, да и Ваня говорил, что из последнего только десант и жрет, чтоб злее быть. Слышал шутку про крепость духа и гороховую кашу? Ну, скривился пилот. Ну и вот, считай последние 2-3 агрегата, это ее реальное воплощение. Слушай, а мы тут вообще на каком положении? Задал давно волнующий его вопрос Джон, когда они наконец-то уселись за стол. Хм, тут так сходу не ответишь. Информацию, что наши умники по МШИ собрали, помнишь? Ну, более-менее. Так вот, можешь смело на нее забить. С биологией там и прочей мутью они, конечно, не ошиблись, но вот с психологией пролетели по полной. Вот ты думаешь, мы с ними воюем? Ну как бы да. Угу, а они вот с нами? Нет. Удивлен? Вижу, что удивлен. Я сам был в полном, КХМ, шоке, особенно первое время. Они, уж прости за очевидное, не люди, и мерить их по себе не стоит. Да, я понимаю. Ни хрена ты, парень, не понимаешь? Только башкой с умным видом киваешь. Вот ты знаешь, почему они вообще делгарам служат. Те их то ли спасли, то ли еще что-то в том же духе. Ну да, вроде того. На самом деле, они что-то вроде самураев. Поклялись служить и долг жизни отработать, вот и воюют за делгар. Нравится, не нравится, но мать рода поклялась, значит все, без вариантов. Вот явится сюда какой делгар и прикажет им нас в шлюз выкинуть. Тот же Ваня Лену со всем уважением и извинениями в него и затолкает. Бред, помотал головой парень от нарисованной воображением картинки веселой парочки. С нашей точки зрения, да, но они другие, хоть и чертовски милые ребята. Пообщаешься, поймешь. Слушай, а откуда этот Ваня язык наш знает? Может, он подсадной, может и подсадной, но вообще-то ты с любым из них поговорить можешь. Они вроде как телепаты, но не такие, как в пси-корпусе. Живут-то они в среднем лет 35, ну, теоретически, вроде, и до полтинника дотянуть могут. Не суть в общем. При их продолжительности жизни, чтобы развиваться, и вообще, пришлось им научиться знаниями быстро обмениваться. Это, насколько я понял, не то же самое, что чтение мыслей, но где-то рядом. Тот же язык они из твоей головы спокойно вытащат, даже не задумываясь. Это что же, от них ничего утаить не получится? Да без понятия. Может и получится, я в этих паранормальных делах не бум-бум. Ясно, не знаешь, что с нами делать-то дальше будут. Высадят на планете своих вассалов-ксонов и будем там в роли подсобных работников местным помогать. Так что готовься, до конца войны нас ждет сельская идиллия на фермах чужаков. Как-то не привлекает перспектива. Ты рожу-то не криви, нам, считай, свободу дали и от делгар укрыли. Ваня парень простой, если его спросить, так он без всяких купюр тебе порасскажет, что эти воители с пленными творят. Если на опыты вивисектором после развлечения экипажа не попадешь, ждет тебя недолгий трудовой путь, полный боли и страдания, на какой-нибудь урановой шахте или на чем-то аналогичном. Простой, говоришь, задумался Джон, надо бы мне с ним потолковать. В шпиона, что ли, решил поиграть, хохотнул Смит. Давай, дело хорошее, и нам развлечение. Да ладно, не дуйся. Просто Ленка его давно уже на информацию раскрутить пытается, но то ли он действительно мало что знает, то ли умеет мух от котлет отделять. Вон, кстати, эта парочка неугомонная, кивнул канонир в сторону двери, сейчас к нам подсядут и можешь начинать. Привет, извини, что разбудили, сказал Мши, присаживаясь. Здорово, да ничего, все равно уже спать больше не могу, сходил бы в спортзал, пожала плечами девушка, и так по 2 раза на дню там бываю. «Делать-то все равно нечего». «О, барончик приперся», – процедила Лена, презрительно посмотрев на тройку людей, посетивших камбус. «М.А., не обращая внимания», – отмахнулся Смит, – «это Вилли фон чего-то там, идиот, пытающийся организовать бунт, и не таращи глаза, нас о нем Ваня давно предупредил, гнилой он какой-то, может, провокатор, может и провокатор, но только по собственной инициативе действующий и неизвестно чего добиться пытающийся». «Почему неизвестно?» – хмыкнул Ваня, – «славы он хочет, и власти. Ты-то откуда знаешь? Мысли, что ли?» – прочел. «Ну да, он же буквально кричит, его все наши слышат, а кто тут постоянно питается, уже и научились отфильтровывать. Погоди, ты же говорил, что вы не телепаты?» – как-то потерянно пробормотала Лена. «Ну да, мы просто умеем информацию снимать и отдавать напрямую из головы. Так это же и есть телепатия. Нет, конечно, телепатия – это когда можно мысленно друг с другом говорить, причем без ограничения на расстояние. А что, обмен информацией или ее снятие – это не то же самое? Не, дернул ухом Ваня, там же мыслеобразы, смысл, суть, вид, ощущения, да много чего еще. Блин, ты меня совсем запутал. Ты можешь узнать, о чем я думаю. Конечно, только тебе надо думать, ну, направленно как бы. А этот фон что, о тебе думает? Бывает, но вообще-то он очень громко обо всех думает. Может быть, мы его хорошо слышим потому, что он как раз и есть этот ваш телепат. Не хотелось бы, поежился Джон, телепатов он откровенно недолюбливал и опасался. Давайте лучше тему сменим, предложила Лена, которой разговор тоже был некомфортен. Ты вон с коллегой вроде про бой поговорить хотел. Ага, слушай, Джон, у меня такой вопрос имеется. Вы чего все время подставляетесь? В смысле? Ну, мне раза три ваши в спину заходили и на веер попадались, разок так вообще сразу парочку срубил. В чем смысл вашего маневра? Сколько с парнями не думали, так и не поняли. Ну, пилот, что сам был сбит как раз потому, что и решил в хвост врагу зайти, даже как-то растерялся. Тактика у нас такая. Плохая у вас тактика, когда назад вернешься, своим скажи, чтоб больше так не делали. А как надо? Да никак, плотность огня и точность систем наведения важны, а с какой стороны на одиночную цель заходить, вообще не важно. Космос же. Слушай, а можешь рассказать, ну, с твоей точки зрения, почему вы наш флот разбили? ХМ, ты не сильно обижайся только, но воевать вы не умеете, и действуете по-дурацки, даже против Дилгар не очень. Но тут вас примитивность оружия спасает. Гравитационный щит лазер не держит вообще. Почему это? Почему лазер не держит? Ну, условно говоря, частицы эти, что вы фотонами зовете, слишком легкие и быстрые, вот и проскакивают. Да нет, я про дурацкую тактику. А, так тут просто все, нет у вас нормального оружия для обычной дистанции боя. Плазмой только вблизи нормально воевать можно, импульсники у вас маломощные какие-то, ими ничего серьезнее истребителя не сбить. А ракеты, ну ничего, в принципе, но против нормальной брони или плазменной сети слабоваты. Вам бы лучше ими напрямую цель поражать, толку было бы больше. Все же, ядерный фугас на обшивке, это много проблем внутри. Это ты все про оружие, Вань, где тут тактика? Тактику вам показали, когда наш адмирал понял, что ваш флот так и не уберется по добру по здорову, и начал действовать. Чего? Вы что, специально на сближение не шли, чтоб мы отступили? Ну да, и второй отряд тоже не задействовали. Нам же вас не приказывали уничтожить. Вот и показывали, что вы нам не враги, и вообще мы против людей ничего не имеем. Бедный парень, вскипели у него мозги от такого. Впрочем, мы всем пленным нечто похожее устраивали. Сторожилам развлечение, ну и мне забавно было реакции наблюдать. Опять же, когда вернутся, глядишь, и привнесут что-то новое в понимание космической войны. Может, и доклад с анализом, что ныне капитанствующий адмирал сделал, вспомнит. Среди пленных, кстати, нашелся один латентный телепат, с ним было очень интересно поработать. Похоже, варланцы то ли сами себя перехитрили, то ли у них какие-то свои подводные течения имеются, что ренегатов порождают. Пси-ткань у мистера Вилли была заметно менее стабильной, то есть спонтанные мутации и изменения были в ней не просто возможны, их явно искусственно заложили. Интересненько, но, вообще-то, злобненько. Как известно, на одну благоприятную мутацию приходится сонм откровенно вредных. Ну да чего еще ждать от существ, возомнивших себя черт знает кем, и являющихся младшим расом в виде ангелов, а то и сразу богов, при этом еще и насаждая религию послушания?